Так значит, ты любишь его так беззаветно, что дороже его для тебя нет никого в мире? — Никого, — повторила она. — Но в эту тайну не стоит углубляться. Взгляните на моего милого мальчугана. Ведь это его воплощение. И, крепко обняв Абеля, она стала осыпать поцелуями его волосы. — Но, — воскликнул генерал, — мне не забыть, как он сейчас велел сбросить в море 9 человек. — Значит, так было нужно, — ответила она. — Он очень добр и великодушен. Он старается пролить как можно меньше крови, чтобы сберечь и поддержать мирок, которому покровительствует, и ради того благородного дела, которое он защищает. Скажите ему о том, что показалось вам дурным, и вот увидите, он убедит вас в своей правоте. — А преступление его, — сказал генерал, как бы говоря с собою. — Ну а если это было правым делом, — промолвила она с холодным достоинством, — если человеческое правосудие не могло отомстить за него? «Само правосудие не могло отомстить?» — воскликнул генерал. «А что такое ад?» — спросила она. «Как не вечное отмщение за какие-нибудь грехи краткой нашей жизни». «Ах, ты погибла! Он околдовал, развратил тебя! Ты говоришь, как безумная! Останьтесь еще с нами хоть на день, отец, и когда вы увидите, услышите его, полюбите его». «Елена», — строго сказал старик, — «мы в нескольких лье от Франции». Она вздрогнула, посмотрела в окно и указала на беспредельную зеленоватую водную даль. «Вот моя родина», — ответила она, притопнув ногой по ковру. «Неужели ты не хочешь повидаться с матерью, сестрой, братьями?» «Конечно, хочу», — ответила она со слезами в голосе, «но только если он согласится и будет сопровождать меня». «Итак, Елена, у тебя ничего не осталось», — сурово заключил старый воин. «Ни родины, ни семьи». «Я жена его», — возразила она с гордым видом, с выражением, исполненным благородства. «За все эти 7 лет лишь сейчас мне довелось впервые испытать радость, которую я обязана не ему», — добавила она, взяв руку отца и целуя ее, «и впервые услышать упрек». «А совесть твоя?» «Совесть? Да ведь совесть — это он». И вдруг она вздрогнула, «а вот и он сам», — сказала она. «Даже во время боя, сквозь шум на палубе, я различаю его шаги». И щеки ее внезапно зарумянились, все лицо расцвело, глаза заблестели, кожа стала матово-белой. Все существо ее, каждая голубая жилка, невольная дрожь, охватившая ее, все говорило о счастье любви. Такая сила чувства умилила генерала. И правда, сейчас же вошел корсар, и, сев в кресло, подозвал старшего сына и стал играть с ним. С минуту длилось молчание, ибо генерал, поглощенный задумчивостью, подобной сладостной дремоте, рассматривал изящную каюту, похожую на ласточкино гнездо, где семья эта 7 лет плавала по океану, меж небом и волнами, уповая на человека, который вел ее сквозь опасности в боях и бурях, как проводит семью глава ее среди бедствий общественной жизни. Он с восхищением смотрел на дочь, на этот волшебный образ морской богини, пленительно красивой, сияющей счастьем, и все сокровища, рассыпанные вокруг нее, бледнели перед сокровищами ее души, перед огнем ее глаз и той неописуемой прелестью, которой вся она дышала. Все складывалось необычайно, и это поражало его. А возвышенность чувств и рассуждений сбивала с толку обычные его представления — холодные и себялюбивые расчеты светского общества меркли перед этой картиной. Старый воин почувствовал все это, и он понял также, что дочь его никогда не расстанется со своей привольной жизнью, богатой событиями, наполненной истинной любовью. Он понял, что если она хоть раз изведала, что такое опасность, и не устрашилась ее, то уже не пожелает вернуться к мелочной жизни ограниченного и скудоумного света. «Я вам не помешал?» — спросил корсар, прерывая молчание и глядя на жену. «Нет», — ответил генерал. «Елена мне все рассказала. Я вижу, что для нас она потеряна». «Подождите», — живо возразил корсар. «Еще несколько лет, и срок давности позволит мне вернуться во Францию. Когда совесть чиста, когда человек, лишь попирая законы вашего общества, может...» Он замолк, не считая нужным оправдываться. «И вас не мучает совесть?» — спросил генерал, прерывая его. «Ведь вы опять на моих глазах совершили столько убийств. «У нас не хватает съестных припасов», — невозмутимо сказал корсар. «Но вы бы могли высадить людей на берег». «Они послали бы за нами сторожевой корабль, отрезали бы нам отступление, и мы не добрались бы до Чили». «Однако, прежде чем они успели бы предупредить из Франции адмиралтейство Испании, но Франции наверняка не пришлось бы по вкусу, что некто, да еще человек, подлежащий ее уголовному суду, завладел бригом, зафрахтованным уроженцами Бордо. Скажите-ка, неужели вам не доводилось на поле битвы делать немало лишних пушечных выстрелов?» Взгляд корсара привел генерала в замешательство, и он промолчал. А дочь взглянула на него, и взор ее выражал и торжество, и печаль. «Генерал», — значительным тоном произнес корсар, — «мой закон — ничего не присваивать себе из общей добычи за счет товарищей. Но нет никаких сомнений, что моя доля будет гораздо больше, чем отнятое у вас состояние. Позвольте мне возместить его вам другой монетой». Он взял из-под крышки рояля большую пачку банковых билетов и, не считая их, протянул маркизу. В пачке был миллион. «Вы понимаете, — произнес он, — что мне нечего делать на путях в Бордо. Итак, если вас не прельщают опасности нашей бродячей жизни, виды Южной Америки, наши тропические ночи, наши сражения и радостная надежда, что мы поддержим знамя молодой республики или имя Симона Боливара, то вам придется нас оставить. Шлюпка и преданные люди ждут вас. Будем надеяться на третье и вполне счастливое свидание». «Виктор, а мне так хочется, чтобы отец еще немного побыл с нами», — с досадою промолвила Елена. 10 минут промедления, и мы, пожалуй, столкнемся со сторожевым фрегатом. Что ж, тогда позабавимся. А то наши люди скучают». «О, уезжайте, отец!» — воскликнула Елена. «И отвезите вот это сестрице, братьям и матери», — прибавила она, — «на память от меня». Она схватила пригоршню самоцветов, ожерелья и драгоценностей, завернула их в кашемировую шаль и робко протянула отцу. «А что же мне сказать им?» — спросил он, пораженный тем, что дочь помедлила, прежде чем произнести слово «мать». «Ах, как можете вы сомневаться в моей душе? Я ежедневно молюсь за их счастье». «Елена», — сказал старик, пристально глядя на нее, — «неужели я не увижу тебя больше? Неужели никогда не узнаю, что заставило тебя бежать?» «Это не моя тайна», — ответила она строго. «И даже если бы я имела право раскрыть ее, я бы вам о ней, пожалуй, не поведала. 10 лет меня терзали неслыханные муки». Она замолчала и протянула отцу подарки для семьи. Приключения на войне приучили генерала к весьма растяжимому понятию о военной добыче, и он принял подарки дочери, с приятностью подумав о том, что под влиянием такой чистой, возвышенной души, как душа его Елены, парижанин остался честным человеком, что он просто воюет с испанцами. Его пристрастие к смельчакам восторжествовало. Решив, что было бы нелепо держаться сурово, он крепко пожал руку корсара, обнял Елену, единственную дочь свою, с сердечностью, присущей солдатам, и уронил слезу, осыпая поцелуями ее лицо, горделивое и мужественное выражение которого было ему так мило. Моряк был растроган и подвел к нему своих детей для благословения. Наконец, долгим взглядом, не лишенным теплоты и ласки, было сказано последнее «прости». «Будьте счастливы, вечно!» — воскликнул старик и быстро поднялся на палубу. Необычайное зрелище ждало генерала на море. Святой Фердинанд, охваченный пламенем, пылал, как огромный костер. Матросы, собираясь потопить испанский бриг, нашли в его трюме груз рома, а так как рому и на Отелло было вдоволь, они потихи ради решили поджечь огромную чашу пунша в открытом море. Вполне понятно, что это забавляло людей, которые присытились однообразным видом моря и хватались за все, лишь бы приукрасить свое существование. Когда генерал спускался с брига к шлюпке, в которой сидела шестерка крепких гребцов, внимание его невольно рассеивалось, и он то смотрел на огонь, пожиравший святого Фердинанда, то на дочь, которая стояла на корме Отелло, рука об руку с корсаром, воспоминания нахлынули на него. И, видя белое платье Елены, развивающееся и легкое, словно парус, различая посреди океана ее стройную и прекрасную фигуру, такую величественную, что, казалось, она господствует над морем, генерал, по беспечности свойственной военным, забыл, что он плывет над могилой храброго Гомеса. Над бригом темной тучи расплывался огромный столб дыма, и солнечные лучи, пронизывая ее то тут, то там, освещали все сказочным сиянием. Словно то было второе небо, мрачный купол, под которым сверкали огни, а над ним раскинулся необозримый лазурный небосвод, казавшийся в тысячу раз красивее благодаря этому мимолетному сочетанию. Необычайные оттенки дыма, то желтые, то золотистые, то красные, то черные, сливались. И он, клубясь, застилал горевший корабль, который трещал, скрипел, стонал. Огонь с рокотом подбирался к снастям и охватывал все судно. Так пламя народного восстания разносится по всем улицам города. Ром горел синеватым трепещущим пламенем. Будто бог морей помешивал это пьяное зелье. Так студент весело поджигает пунш на какой-нибудь пирушке. Но солнце, свет которого был ярче из зависти к этому дерзкому огню, затмевало его своими лучами и почти не позволяло различать переливчатые цвета пожара. Будто вуаль, будто прозрачный шарф колыхался посреди огненного потока —